Не так давно одна большая западногерманская газета поместила фотографию советской почтовой марки с изображением Рихарда Вагнера, снабдив ее следующей саркастической подписью. По-видимому, советы оставили за собой неоспоримое право изображать на почтовых марках немецких композиторов, в то время как наша федеральная почта предпочитает почему-то изображать животных. Напрасная ирония. Вот именно в Советском-то Союзе как раз выпущены целые серии марок, посвященные редким видам животных, находящимся под угрозой исчезновения с лица земли. Более того, они изображены на миллионах спичечных коробков. Но это ведь очень характерно для западногерманских публицистов – считать все, что создано природой, гораздо менее ценным, да что там говорить, просто ничтожным по сравнению с тем, что создано человеческим разумом. Как известно, у нас документальные научно-познавательные фильмы неизменно проходят цензуру, иначе подобный дорогостоящий труд не попадет на экраны кинотеатров. Только на этих условиях кинодокументалисты получают право на желанный льготный налог, которым пользуются лишь игровые картины, а иначе ни один кинотеатр не согласится принять в прокат познавательный фильм. Цензура проводится фильмовой квалификационной комиссией. Ее анонимная судейская коллегия подвергает критике взгляды создателя фильма и его художественные методы. Комиссия вынуждает автора вносить всякого рода поправки. Вот почему я больше не снимаю подобных фильмов. К примеру, в фильме «Серенгети не должен умереть», снятом мной совместно с моим покойным сыном Михаэлем, квалификационная комиссия потребовала убрать фразу «в мире все обстояло бы гораздо лучше, если бы люди вели себя подобно львам». Речь шла о том, что львы никогда друг друга не убивают. Убрать следовало также утверждение, что сохранение на Земле последних диких животных ничуть не менее важно для человечества, чем сохранность Акрополя или Лувра. Мне было указано, что сравнивать стада зебр с подобными историческими ценностями непозволительно и неуместно. И лишь потому, что я отклонил подобного рода вмешательство, и вся общественность приняла нашу сторону, квалификационной инстанции пришлось отступиться от своих требований. А вот и третий, еще более серьезный пример того, как у нас недооценивают созданные природой, а не человеком, ценности. Решением конференции наших министров просвещения, состоявшейся 29 сентября 1960 года, программа получения знаний по биологии для старших классов гимназии была значительно сужена. Число преподаваемых естественно-научных предметов существенно уменьшилось. Кроме того, во многих школах большинства земель Федерации школьникам дано право почти или совсем не посещать уроков естествознания. Таким образом, большая часть школьников старших классов с тех самых пор не получает достаточных природоведческих знаний. Особенно это чревато опасностью для тех ребят, которые по окончании гимназии выбирают себе специальность, не имеющую отношения к естественным наукам, а следовательно и во время учебы в институте не соприкасаются с биологией. Адвокаты, судьи, экономисты, священнослужители, журналисты, политики, историки, а также большинство учителей и преподавателей высших учебных заведений ФРГ будут таким образом в будущем лишены даже основных понятий о законах природы и о биологических процессах, а ведь именно эти познания скоро станут решающими для будущего всех народов. Правда, должен отметить, что ни один из тех 11 министров Западно-Германской Федерации во время учебы в институте не соприкасался с предметами, которые принято объединять под общим названием естествознания. Поэтому для них, должно быть, было достаточно затруднительно составить себе какое-либо ясное суждение о смысле и значении этой, ставшей теперь столь решающей, области знания. А ведь горизонт многих наших современников, умение видеть и понимать происходящее, и так уже значительно сузился по сравнению, например, с известными естествоиспытателями, чей взгляд охватывает всю Землю и 2-миллиардолетнюю историю населяющих ее существ. Историки, изучающие доисторическую эпоху, способны заглянуть на 10 тысяч лет назад. Исследователи из области культуры и философии в состоянии охватить от 2 до 4 тысячелетий. Большая часть искусствоведов и специалистов по истории и литературы, да и вообще образованные интеллектуалы, заглядывают назад обычно не более чем на несколько столетий. Большая же часть населения страны помнит лишь о том, что было несколько десятилетий назад. А уж экономисты, политики и создатели мод, те часто довольствуются вообще парой лет. Так, во всяком случае, утверждает Гельмут Гамс, у которого я это вычитал.